У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем пад Гомель у вёску Старая Валатава. Калісьці у сваім гомельскім дзяцінстве я займаўся лёгкай атлетыкай, прычым больш за ўсё любіў доўгія дыстанцыі. 10-кіламетровыя кросы мы бегалі за горадам, на маляўнічых берагах і затоках Сожу. І самым прыгожым, самым таямнічым, самым рамантычным месцам была Старая Валатава, вёска, што схавалася за высокай гарой на беразе шырокага сожскага старыка. Асаблівай таямнічасці краявіду дадавала руіна колішняй царквы, якая сваёю чырвонаю званіцай узвышалася над зялёным берагам. Едучы нядаўна па Гомелі, па новай чатырохпалоснай трасе, я дзівіўся на новы мікрараён, які рос па левы бок шашы. Справа ж была нейкая вёска з новенькай белаю царквой. Да мяне не адразу дайшло, што я еду па тых самых мясцінах, дзе калісьці чакаў другога дыхання, што і шаша, і мікрараён паўсталі на месцы колішніх сожскіх паплавоў. А новая царква – гэта адрэстаўраваны храм, якому больш за 200 гадоў. З хваляваннем я збочыў у старую Валатаву. На маю ўдачу першай сустрэтай мною валатоўкай аказалася сапраўдная карэнная старажылка вёскі Галіна Макушчанка. Жанчыне ўжо за 80, яна ўнучка колішняга валатаўскога багатыра, які памёр падчас калектывізацыі, памёр не ў лагеры, а ад перажыванняў. Знаеце, когда-то, как бабушка моя рассказывала, что здесь 4 или 5 домов по всей Валатаве было. Тут дед мой кулак был, это вот где дачи стоят, вот это за хатами, за огородами. Это дедова земля была, кирпичный завод дедов тут был, все это. А потом раскулачивали всех, да все это. Так что дед мой был, очень был хозяин хороший. Ну и сказали, что раскулачивать будем, заберем все. И он близко к сердцу принял. Ну, как мама рассказывала, самая старшая была, она с 9-го года была. Так она говорит, 6 детей. Да говорит, он нанимал вот людей, тут жили такие любители выпить, там, понимаете. А он же, говорит, 3 часа, если спал ночь, так хорошо. У него и гуси, и куры, и свиньи, и коровы, и быки, и все у него было. И лошади. Господар. Был кулак у него. Одежды, мама говорит, не было одеть. А еды много было, понимаете, в то время. А одеть, говорит, надо 3 сестры, одна за одной. Так одно пальто, одни сапоги на троих. Сегодня ты, а завтра я одену. Вот так они жили. Ну и когда уже стали раскулачивать, и он сильно близко к сердцу принял, на печь залез, не стал есть брать. И у него скоро постижный туберкулез, и он умер. Некоторые детали життя семьи этого кулака просто шокуют. И лошадей забрали, и коров забрали, там, и что у него, стадо гусей. И то, что мама говорит, он нас не щадил, не жалел, что вот... Я халую, как наберу, как говорится, будут работать, а вы это... Он заставлял и нас работать. Тихо. И нас, вот большенькие мы уже работали, говорю, вместе с этими, которые он нанимал людей. Он платил им еду, говорит, бабушка, это мама их не привозила у поля туда. Ну, говорит, и нас заставлял. А я, говорю, девка, да, говорю, эти мужики молодые, хватит. Раньше же, говорю, вон, кастрюля, с одной кастрюли ложкой деревянной, говорю, ешь. Ну, говорит, мы... Я, говорю, смотрю, что они раз-раз, это же, говорю, мужики. Так я, говорю, возьму, да, вот эту кастрюлю, плюну, чтобы... И они тогда, ой, она уже плюнула. Ну, я хоть уже поем говорить осталось. Вот такое она рассказывала. Это уже нам, это уже моя мама рассказывала нам. Я шмат чуў самых розных гісторый часоў нямецкай акупацыі. Усе сюжэты не пералічыць. Часам здаецца, што мяне ўжо нічым здзівіць немагчыма. Але Галіна здзівіла гісторыяй пра сваю цётку Марыю. Як органы НКВД далі ёй, цяжарнай маладзіцы, 10 гадоў лагераў і расстралялі яе мужа у чэрвені 41-го году, у першыя дні вайны. За што? Паслухайце спадарыню Галіну. Цёцю маю забралі ні за што. 17 лет выйшла замуж. Замуж выйшла перед вайной. И этот был пацан у детдоме рос и в офицеры выучился. Ну и забрали его на фронт, и где-то часть разбили ихнюю. И он там, ну так бы с другом уже вместе, где они там уже были, да и говорит: «Слушай, нас часть разбили, давай тут рядом к Гомелю, где-то недалеко. Давай как-нибудь ночью доползем до Гомеля, там у деревни, у меня жонка». Ну, это тетя моя. Ей 17-18 год был, уже беременна была. «Идем сюда, отскочим». Пришли ночью. Их уже там бабушка и тетя моя встретили все. А это ж нельзя было этого делать. Надо было обратиться, ну, куда надо уже там, участь какую или тут. А этот второй говорит: «Ну, побыли здесь, посидели», говорит, «пойдем». Потемнело совсем, так идем, доложимся, что так и так мы вот, чтобы нас направили куда. Еще немцы у нас не были, еще наши. А тетя говорит, обняла этого мужа своего, и это, да, говорит: «Хлопчики родненькие, переночуйте вы ночь. А на следующую ночь вы пойдете уже не днем, а к вечеру стемнеет, пойдете уже, доложите, что вы вот здесь». Но они согласились, и этот второй согласился. И они где-то в погребе прятались. И никому не говорили, это уже потом рассказывала бабушка моя и плакала. Да, говорит, они, говорит, остались в погребе вдвоем и с женой. А он вышел вроде бы в туалет, вроде бы. А сам пошел один и доложил, что так и так. Нас часть разбили, мы вот живые остались. А где второй, как ты говоришь? А жена сказала: «На мясо, хлопцы, успеете еще, переночуйте ночь». Что вы думаете? Как в то время «Черный ворон» приехал, машина такая черная, закрытая была, называли тогда «Черный ворон». Тут же вскочили за их. Ему его сразу расстрел. А ей 10 лет беременной на север. И 10 лет она отбыла за три слова, что «хлопцы, успеете на мясо, обождите». Но это любое, каждая жена, это ребеночка. Она же не сказала, что вы останетесь или ховайтесь, а завтра пойдете, успеете еще. И он это доложил все, и ему расстрел сразу. И ее расстреляли, если не беременная. Но она там родила, это как издевались, измывались, это она отбыла сроки, приехала. Уже после войны. После войны. И даже уже бабушка так Бога молила, просила Бога, чтобы ну, увидеть ее, и не дождалась. Это она приехала в 51-м. Да, 10 лет отбыла, она не застала уже мать. Но тут бедно очень жили мы, все. И она когда освободилась... Так в Оркуте там немножко побыла, а там же шахтеры, так обеспечивали лучи. Вот. Так она даже меня взяла и двух соседских девочек вот отсюда. Едем дети туда, говорит, там легче прожить. И мы даже поехали туда. Вы были там? Были. В Оркуте. Я там и замуж вышла. А потом приехала, детей нажила уже троих. А сколько вы там прожили в Оркуте? 10 лет. Там было гораздо лучше в магазинах. Едемте, говорит, девки, говорит, хоть поживете там, как люди. Поехать с таких плодородных землей, как старая Волотава, у Воркуту, каб отъестися. Такія цуды маглі здарацца толькі ў сталінскім раі. А яшчэ Галіна пазнаёмілася ў тым лагерным краі з былымі байцамі украінскай паўстанцкай арміі. Ну, в ателье, правда, работали вот это, что выезду не было им. Я смотрю, у 4 часа про политиков, про этих. Так не дай бог, я пропущу. Так я тогда еще говорила, вот сидим, работаем, шьем, и бандеры эти, освободившие, которые уже в годах были, вот, так они начнут уже между собой и на меня. Я же белоруска, ну я вот, я, как я разговариваю? Я не по-русски, не по-белорусски так. Вот, говорю. Так. Как научили так. Меня, так я и там начну говорить. Так, белоруска, вы белорусы, продажные шкуры. В таких годах уже лет под 45 такие вот уже мужчины сидят, шьют тоже. Они освободившие семьи, приехали с Украины западной, и они уже там, вот, выезду не было им. Вот, вы, белорусы, продажные шкуры, как это она говорила, курица не птица, и вы не человек. Это бандеры уже на нас. Я говорю, какая разница, я разговариваю так, как я могу. Ну и, короче, так я вот смотрю эту передачу, да я говорю, бандеры вы, бандеры, сейчас воюете. Это вот остались эти старые сволочи, и потом они уехали уже туда. И они вот детей этих накрутили, вот, и они, это потомство уже вот это вот воюет, вот этих, которые сидели. Не сказаць ніводнага кепскага слова на адрас савецкіх чэкістаў, што расстралялі тётчынага мужа і ледзь не забілі ў лагеры родную тётку. І пры гэтым адчуваць звярыную нянавісць да бандэр. Усё ж трэба прызнаць, новы чалавек саветамі быў створаны. Назва Валатава паходзіць ад волатаў, якія тут калісьці жылі. Зрэшты, чаму калісьці? Жывуць і зараз. Георгій Быкоўскі, сапраўдны волат. Ёсць такая тэорыя, што ў мужчын адзін узрост, колькі б яму не было. Пану Быкоўскаму па пашпарце 85, а насамрэч гадоў 8. Па усмешцы, па гаворцы, па жывасці. У 41-м годзе ён скраў у немцаў карабін. Это ў плёсах мы жылі. Жылі ў плёсах, там я, да. А не, пацан было 8 гадоў там. Так, а немцы мост строілі, рамантировалі. Ну так они у нас на пастоі былі. Собрались і пашлі, а оружие ўсё ставлялі. Я глядзю карабінчык, я за яго ў мешок. Замотал, веровкой закрутил, к соседу под хату закопал. Это не пришли, туда-сюда хватился. А один по-русски хорошо говорит. Он матери говорит, вы знаете что, у меня тоже 4 ребенка дома, киндера. Так вот так, поговорите с сынами, так пускай положат на место. Мы пойдем на работу. Сколько слез было у нее. Ну, конечно, расстрелять и нечего делать. Про что вы думали? А я вот что думал. Ничего он думал, украл, и все, их много там лежало карабинов. А на холеру вам карабин? А надо стрелять. Я уже научился стрелять в это время. Уже за речку ходили, старшим братом стреляли. То есть вы не собирались в партизаны идти? А тут не было партизанов. Для себя? Это для себя было, да. Ну, это было такое дело, ну... Усё ж свой военный подвиг Быкоўскі здзейсніў у 43-м, калі немцы их выгнали з родной вёскі. Вот это был случай, а потом, когда нас с плёса выгнали, нас погнали, вон куда, под Бобруйск загнали, там в лесу, в деревне Новоселье, как... ну так там партизанов было, там немцы боялись партизан, они ночью не выходили. И мы посмотрели, там Мишка был, а Мишка, батька был в партизанах. Хлопец. Так мы ходили, говорю, давай-ка мы украдем пулемет этот. Он говорит, Мишка, да, у них туховато с оружием партизан. Ну, так мы с ним его взяли, пошли тихо, следили, когда немцы там ходят, обеду ходят, а вообще никого нету там днем. И украли их. Стащили вместе с, этими, с патронами. Так вы подвиг? А, бросьте подвиг. Я развітаўся з вясёлым панам Быкоўскім і пайшоў да царквы, дзе мяне чакала нешта неверагоднае. Але пра гэта наступным разам. У эфіры «Радіо Свабода» мы з вамі шпацыруем па вёсцы Старая Валатава, што пад Гомелем. З вамі Змітер Бартосік. Да сустрэчы праз тыдзень.